Любовью нашего Господа Иисуса Христа миру. Я рад быть здесь. Я рад, что Бог позволил мне быть вместе с вами на богослужении. И, конечно же, желание моего сердца и ваших сердец прославить нашего Спасителя. Я всегда радуюсь, когда выхожу и вижу лица моих братьев и сестер. И хотя я нахожусь далеко от земной родины, я чувствую, что мы великая семья детей Божьих. Не знаю, мне чувствуется здесь как дома. Может, потому что вас много, как в моей родной церкви. Я думаю, Петр подтвердит. Он был там. Моя церковь, может быть, немножко больше. В ней чуть больше 1500 членов. И не знаю, но так говорят люди, я не мерил. Так говорят, что это самое большое строение, как баптистская церковь в Европе. Я думаю, что мы здесь собрались, потому что мы знаем, что Бог есть. Я думаю, что мы собрались здесь не потому, что только знаем, что Он есть, а Он живет в нашем сердце. Это гораздо больше и ценнее. И дай Бог, чтобы у всех, кто сегодня здесь находится, в сердце жил Христос. К сожалению, в моей жизни не всегда звучали христианские песни. Хотя практически с своего рождения я начал петь. Сколько Бог дает мне памяти, столько я помню, что я пою. Я думаю, моя первая песня прозвучала в роддоме, когда я появился в этот мир. Я думаю, что эта песня была плачевной, потому что то, что я увидел, мне не понравилось. У мамы было уютнее внутри, а главное, спокойнее. Но так устроена наша жизнь, что никто не спрашивает, хотим ли мы появиться в этот мир или нет. И так устроена наша жизнь, что никто не спрашивает, хотим мы уходить с этого мира или нет. Просто приходит время. Я родился вторым ребенком в семье. У меня есть еще старшая сестра. Я родился на Украине, в городе Кривой Рог. В семье, если есть такой термин, нехристианская или очень нехристианская семья. Почему? Да потому что мой отец был секретарем партийной организации. Мама была заучем в школе. А отец был не просто коммунистом, а профессиональным лектором-атеистом. Он собирал аудитории и рассказывал людям о том, что Бога вообще нет. Я думаю, старшее поколение, вы помните, такие были вывески на этих лекциях под названием «Религия – опиум для народа». Вот такие лекции проводил мой отец, закончив высшую партийную школу при Академии общественных наук в Москве. Когда я появился на свет, я сразу запел, и было неудивительно, что этот маленький мальчик стал хорошо петь, потому что в моем родстве практически все хорошо пели. В возрасте 7 лет я занял первое место на Украине как певец. В возрасте 8 лет я оказался в Москве. Так было принято в Советском Союзе, что все самое лучшее забирали в Москву. Это было тогда, это и сейчас так. Я оказался вдали от родителей, и учился в Московском государственном хоровом училище имени Свешникова. И пел в хоре мальчиков, был солистом этого хора. Мне пришлось очень много петь песен, которые, я думаю, вы еще помните. Такие, например, как «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Или такие песни, как «От улыбки хмурый день светлее». Или была еще песня «Вместе весело шагать по просторам». Или с Софией Ротаровой мы пели песню «Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы 100 000 я». Мне пришлось петь на 2 съездах КПСС. Мне пришлось участвовать в 6 финалах «Песни года» в Москве. Первый раз я участвовал, когда первый раз участвовала Алла Борисовна Пугачева с песней «Арлекино». И затем мы 6 раз вместе с ней участвовали в финале «Песни года». Я был хорошим пионером. Потом комсомольцем. В 18 лет я стал делегатом съезда комсомола нашей страны. Почти в 19 лет я стал 3-м дирижером в Советском Союзе в возрасте до 21 года и 6-м дирижером в Советском Союзе в возрасте до 32 лет. В 18 лет я закончил училище и поступил в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве, приобретая дальше профессию дирижер хора. В это время меня пригласили работать в органы госбезопасности, или, как называют, КГБ. Я с радостью согласился. Я радовался, что я могу еще и в этом помочь моей родине. Моей задачей было смотреть за иностранцами, которые учились в моем институте. Их было около 200 человек. И я смотрел за ними, чтобы они не проводили антисоветскую пропаганду. Меня определили работать в отдел антисоветской пропаганды. Это тот отдел, который сажал в тюрьмы христиан. Это тот отдел, который не давал ввозить Библию в нашу страну. В нашей стране она не печаталась. И 2 года мне пришлось работать в этом отделе, смотря за иностранцами, которые приезжали в нашу страну и учились в моем институте. Чуть позже я оказался в Германии и жил здесь 4 года. Продолжая быть музыкантом и работал параллельно в отделе экономической разведки при Комитете госбезопасности. Отдел экономической разведки занимается тем, что ворует новые технологии у других государств. Ну, чтобы вам было проще понять, что это за отдел. Это тот отдел, например, который украл у американцев разработку атомной бомбы. Я долго думал, что может делать музыкант в этом отделе, но оказывается очень просто. Воровать для своей страны и за это получать деньги. Выполняя одно из заданий в 1988 году, живя здесь в Германии, в октябре месяце 1988 года, я получил награду от Михаила Сергеевича Горбачева за заслуги перед нашей Родиной. В это же время меня пригласили мои начальники. Одним из моих начальников в то время был Владимир Путин, нынешний президент России. Когда меня пригласили начальники, они мне показали фотографию и сказали: «Вадим, видишь эту молодую девушку? Вот это твоя будущая жена». Моя страна решила выбрать за меня жену. Она была гражданкой Германии. Она работала в Штази, это такая же организация, как КГБ. Она была старше меня на год, и я ее видел в первый раз в жизни, и то на фотографии. Была одна проблема у моих начальников, да и у меня тоже. В это время я собирался жениться, но не на этой девушке, а на, как тогда говорили, комсомолке, спортсменке, активистке. И планы у меня с моей родиной разошлись. Я сказал, что я этого выполнять не буду. Мои начальники сказали: «А куда ты денешься?» Я прекрасно понимал, проработав 6 лет в органах госбезопасности, что действительно, а куда я могу деться? Я понимал, что если я даже побегу на крайний север, прибегу туда и увижу белого медведя, то это будет не белый медведь, а переодетый офицер госбезопасности. Я понимал, что если я много знаю, так они посчитают, то я не буду жить. Но я попытался что-то изменить в своей жизни. Я приехал домой к родителям почти в 25 лет. В 8 лет я уехал из дому. Практически в 25 приехал. На следующий день меня вызвали в военкомат, который не был военкоматом, а там был просто офицер госбезопасности. Впервые я видел офицера госбезопасности в форме. Это был майор. И у нас состоялась беседа, которая продолжалась сутки. Я находился в одной комнате, а он периодически заходил и выходил из нее. А я находился сутки в закрытом пространстве. После этой беседы я оказался на урановой шахте. И должен был 6 лет отработать на урановой шахте в городе Кривой Рог. Я отработал 5,5 и вышел по состоянию здоровья, не доработав полгода, и то с трудом. Я работал почти на глубине 1 километр, 920 метров. Радиация на моем рабочем месте превышала норму в 27 раз. Это то же самое, что сесть на реактор и просидеть там 6 лет. Я благодарен сегодня Богу, что Бог помог мне выйти оттуда, да еще и создать семью и растить, я думаю, пока 3 дочерей. Я много задавал себе вопросов, будучи на той глубине, работая взрывником, что втройне опасно. Много за 5,5 лет, поверьте, много можно задать вопросов. Но вы знаете, я не находил ответы. Я их нашел гораздо позже. Слава Богу, проблема, которая была у меня, не сильно коснулась моего отца. Он продолжал жить, как и жил практически. И однажды он поменял квартиру. Ну, вы понимаете, коммунисту поменять квартиру очень сложно. И однажды он вышел на балкон и сказал: «Что-то мне здесь не нравится». И через 2 недели он жил в другой квартире. Но так случилось, что под его квартирой оказались страшные люди. Мы их тогда называли штунды. Это христиане, которые жили под его квартирой. Причем занимали 2 квартиры сразу. У них была семья такая, отец и мать, и 11 штунденят. Они сейчас живут в Америке, и у них 13 штунденят уже. Мы их боялись больше, чем атомной бомбы, потому что нам рассказывали страшные вещи о вас, братья и сестры, и обо мне теперь тоже. И мы верили. тому, что говорила наша страна. Если бы кто-то сделал кардиограмму моего сердца, когда я проходил мимо дверей этой квартиры, когда лифт не работал, люди говорят, сердце в пятку уходит. Они ошибаются. Оно идет далеко сзади. Так я проходил мимо этой квартиры много раз. Но постепенно мы смотрели и начинали что-то понимать, что что-то тут не так. Однажды я зашел к своему отцу и задал ему вопрос: «Пап, мне в органах госбезопасности рассказывали, что вот эти страшные люди, которые там живут внизу, приносят в жертву своих детей». Отец говорит: «Мне тоже в высшей партийной школе об этом говорили». Я говорю: «Что-то я, пап, не пойму. Сколько же они поубивали, если у них 11?» И мы что-то понимали, что или что-то у нас с головой, или у нашей страны какие-то не такие проблемы. Но, слава Богу, у нас с головой было в порядке. Когда родилась первая внучка у моего отца, говорят, что внуков любят больше, чем детей. Я пока еще не знаю, думаю, доживу до этого прекрасного момента, если Бог продлит жизнь. Но думаю, что это правда. Судя по своему отцу и маме, они очень любили эту чудную Катюшу. Так ее звали. В 2 годика и 7 месяцев она научилась читать. В 4 годика она считала свободно. Как вы думаете, куда она бегала играться? Угадайте. К этим страшным людям, которые в жертву приносят детей. И как папа ей не запрещал и не объяснял, она все равно бегала играться к этим страшным людям. А во что играются наши дети, братья и сестры? Во что? В собрании. И там их было 11. Они говорили: «Ты сегодня призовешь к молитве, первый скажешь. Ты скажешь заключение. Ты прочитаешь записки. А ты будешь регентом, а мы все попоем». И они проводили там богослужение. И часто Катюша, которая была младше их, читала Библию гораздо старшим детям, потому что она читала лучше, чем они даже. И однажды она прибежала домой к моему отцу. Он стоял посредине комнаты. Я сидел на диване. Лучше бы наоборот, он сидел бы. В это время я стоял бы. Она задала ему простой вопрос, но который сразил его наповал. Она спросила: «Дедушка», ну, дедушки вы меня поймете лучше, потому что дедушки, они для своих внуков все знают. Так и был и мой дедушка, и мой отец, он все знал. Он знал Энгельса, Карла Маркса прочитал всего, Ленина и даже Сталина. Он все знал, так думал. И когда она его спросила, она сказала: «Дедушка, скажи, а кто такой Иисус Христос?» Вы знаете, он был готов отвечать. Я сидел на диване, его немножко качнуло в разные стороны. Представляете, человеку, который более 30 лет рассказывал, что его вообще нет, задали такой вопрос: «Да и кто?» «Внучка». Он открыл рот, чтобы ответить этому маленькому ребенку. У него получилось примерно так. Он сказал: «Ну, кто ж не знает? Иисус Христос, это же Иисус Христос. Иисус Христос, это же, ну, как, ну, это же, ну, да, да, да». И он сел. Ему стало стыдно перед маленькой девочкой, перед своей внучкой. Он многое знал, но он не знал самого главного. Он не знал Иисуса Христа. Пересилив себя, он попросил Библию, чтобы потом он мог ответить этой маленькой девочке, внучке. Он взял ее на один день, эту Библию. Это же книга, сколько ее читать? Один раз прочитал, все понял, да и положил в сторону. Он ее читал приблизительно 3 месяца. Рядом с собой он положил тетрадку в клеточку, советскую, 48 листов. И стал выписывать оттуда сначала все манифесты коммунистической партии, а чуть позже выписал и весь устав коммунистической партии. Вы знаете, на съездах КПСС всегда звучала одна песня, заключительная песня. Ее выходил петь всегда известный бас или баритон. После того, как он спел бы эту песню, ему вручали звезду Героя соцтруда. Если нужно было кому-то дать Героя соцтруда, то он должен был эту песню спеть. На сцене в это время стояли все участники концерта. Это приблизительно было 6 тысяч человек. И в зале сидело 6 тысяч делегатов. И пелась всего одна заключительная песня. «Я поменяю одно всего слово». Слышите? Одно слово я поменяю в этой песне. И послушайте, что получится. Послушайте. День за днем бегут года, сотни новых поколений. Но никто и никогда не забудет имя Иисус. Иисус всегда живой, Иисус всегда с тобой, горе в беде или в радости, в каждой твоей судьбе, в каждом счастливом дне, Иисус в тебе и во мне. Христианская песня хорошая. Вы знаете, я думаю, что в этой песне заложен такой весь смысл вот этого всего идолопоклонства. Что сделали коммунисты? Взяли хорошую идею. Взяли все, что можно взять хорошее было из Библии. Человек человеку, друг, товарищ. И кто? И брат. И вы знаете, как обратился Иосиф Сталин, когда началась война? Как он уничтожал миллионы людей? Прятался трое суток. И на четвертые сутки вдруг заговорил к народу отец. И как он сказал? Братья и сестры. Вот так сказал отец всех народов, который уничтожил все эти народы. Потому что знал, что великая опасность. Если он так не скажет, никто воевать за его имя не будет. Коммунисты взяли все хорошее, убрали Бога и поставили идола. И хотели что-то доброе сделать в этом мире. И поэтому мы имеем то, что мы имеем сегодня. Скажите, без Бога можно что-то доброе сделать? Можно? Нет. Вот так и получилось. Так получилось в моей семье, что отец, когда Библию у него попросили, ему стало ее не хватать. А там всего была одна такая большая, с большим шрифтом, это была семейная Библия. Отец стал искать Библию и хотел где-то купить ее. Но в нашей стране ее не было, она не продавалась. Да и сын старался, чтобы ее не было. Однажды отец с мамой шли по городу и проходили мимо одного из дворцов культуры. И когда они посмотрели, отец посмотрел на афишу, которую он любил читать. Он посмотрел и прочел такую маленькую надпись внизу афиши. И там было написано «Курсы по изучению Библии». И написано еще было ниже: «Кто закончит и пройдет все курсы обучения, бесплатно получит Библию». Папа с мамой зашли на эти курсы. Эти курсы продолжались приблизительно 3 месяца. После 3 месяцев обучения на этих курсах папа с мамой вышли с Библией в руках. Но знаете, самое главное, что они вышли с Богом в сердце. На этих курсах они стали на колени и попросили у Бога прощения. Они покаялись перед Богом. Отец в 58 лет, мама в 57 лет. Приняли Бога в свое сердце. Практически сразу они приняли крещение. Но вы знаете, я осудил их за это. А знаете почему? Да потому что, чтобы понять то, что они сделали, нужно было бы самому это сделать. От нас постепенно начали отворачиваться наши друзья, которые, конечно же, были коммунистами. Один друг, бывший коммунист, пригласил нас переехать в другое селение, и мы все переехали. Отец, мать, я, моя старшая сестра с мужем. Мы переехали в селение, где мы сейчас живем, за 500 километров от Кривого Рога. Но когда мы переехали, этот человек узнал, что мы верующие христиане. И этот человек, бывший коммунист, нынешний коммунист, он отказался нам помогать и все сделал для того, чтобы с нами даже никто не разговаривал. Мы жили, как говорят люди, в Богом забытом селении. И нас называли все робинзонами. И знаете, в чем-то была правда. Мы жили среди людей, но как на острове. Никто с нами не разговаривал. Так получилось в жизни, что отец, приняв крещение, практически не был ни одного дня членом ни одной церкви. И сразу переехал, буквально на второй день. Приехав туда, он стал искать церковь и не мог найти. Он писал в разные инстанции, чтобы ему выслали адрес хоть какой-то церкви в Винницкой области. Но почему-то долго не высылали. В то время мы жили в доме, не штукатуренном. Мы спали на земле, пола не было. 9 градусов была температура, выше не поднималась зимой. Мы спали полностью одетые, даже в шапках. Практически 2 года нам пришлось спать вместе со свиньями. Но отец молился обо мне и о моей старшей сестре. Я благодарен, что уже в это время Бог жил в его сердце, хотя нам было очень сложно. И отец, я думаю, очень сильно переживал, потому что даже по человеческим меркам мы имели все в этом мире, но оказались без ничего. Я думаю, что это трудно было и даже для христианских родителей. Но я радовался, что Христос жил в его сердце потом. Я сегодня понимаю, что он родился в его сердце маленьким младенцем. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами мысленно оказались в знойной Палестине 2000 лет назад и вспомнили, как на эту землю родился маленький Христос. А к тому, кто сегодня пришел, может быть, первый раз и еще не знает лично нашего Спасителя, я хотел бы просто вам посоветовать, как друг, Бог сегодня вас привел сюда, не я. Я не такой хороший, как мой Бог. Он привел вас по одной причине, потому что любит вас. И его желание, желание его сердца, отцовского сердца, чтобы вы наконец-то стали его детем, детем Божьим. Его желание сегодня вам сказать: «Сын мой, дочь моя». И его желание сегодня родиться в вашем сердце. Пусть маленьким младенцем, но который потом вырастет великого мужа веры. Давайте вспомним, зачем он пришел в этот мир и что для каждого из нас он сделал.